Толкование слов. Заговори, чтобы я тебя увидел. Сократ. Слышать — это больше, чем понимать слова. Карл Чапек. Профессор Хиггинс из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» всего по нескольким произнесенным словам брался определить, уроженцем каких краев является говорящий. Такая удивительная способность, вероятно, не является плодом авторского воображения. Характерный говор того или иного края легко различить на слух, а при усердном изучении возможных вариаций можно, пожалуй, сравниться со знаменитым Хиггинсом. Например, речь уроженцев Вологодской области и Краснодарского края настолько по-разному звучит, что не заметить отличия невозможно. А в результате тренировки можно научиться различать и более тонкие вариации. Если к тому же знать особенности словоупотребления в разных местностях, то задача еще более упрощается. Например, подъехав на автобусе к нужной остановке, москвич выходит, а одессит встает. Жители разных мест ходят одни на рынок, другие на базар. Само выражение «базарить» кое-где означает буквально «делать покупки на базаре», тогда как в других местах это значит «праздно болтать». Точно разобраться во всех подобных тонкостях по силам лишь очень хорошо подготовленным специалистам. При этом решить удается не очень важную задачу. Так можно окольно выяснить, из каких мест родом говорящий, хотя в большинстве случаев об этом можно просто спросить напрямую. Но особенности речи позволяют судить и о многих других индивидуальных свойствах. Даже в коротком фрагменте речи содержится гораздо больше информации, чем та, которую говорящий намеревался вложить в свои слова. Громкость речи, ее интонация, темп и ритм, особенности употребления некоторых слов — все это о многом может сказать наблюдателю, знакомому с несложными психологическими закономерностями. Формулируя то или иное высказывание, даже самое простое, человек в основном размышляет о содержании своих слов, но почти никогда не заботится специально о манере их произнесения. Поэтому его голос и манера говорить несут в себе подлинную, почти незамаскированную информацию о его душевном складе. Громкость голоса — общий показатель жизненной энергии и уверенности в себе. Обычно громко говорят люди, которые желают быть уверены, что окружающие обязательно услышат их слова и примут их к сведению. Довольно громкий голос, даже в будничной обстановке, отличает людей, которые привыкли отдавать распоряжения, считают себя вправе отчитывать виноватых и не сомневаются в правоте своей позиции. Громким голосом обычно стараются перекрыть возражение оппонента, прервать на полуслове само стремление противоречить и не подчиняться. Так совсем еще маленький ребенок, настаивая на каком-то своем желании или просто торопясь о чем-то рассказать, старается буквально перекричать сверстников и даже родителей, не давая им возможности возразить или хотя бы помешать высказыванию. Понаблюдайте за разговором дошкольников. Свою правоту каждый стремится утвердить громкостью голоса. По мере взросления все большую роль в разговоре приобретает логика, человек учится не только говорить, но и слушать. К сожалению, не все даже в зрелые годы владеют этой способностью в полной мере. И очень часто люди настаивают на своем в ребяческой манере, почти криком. Конечно, если логика неубедительна, другого средства не остается. Интересную ремарку оставил Черчилль на полях конспекта одной своей речи. «Довод слабоват. Надо кричать». Громкий голос может выступать и маскировочным средством для сокрытия слабого духа. Так путник, оказавшийся среди темного леса, начинает громко петь, чтобы заглушить свой страх. Большая громкость может быть и проявлением недостаточной самокритичности, неумения владеть своими чувствами, как, например, у пьяного. В любом случае, чересчур громогласное словоизвержение заставляет заподозрить, насколько глубок смысл сказанного и стоит ли соглашаться с самоуверенностью говорящего. Как правило, человеку, говорящему здраво, спокойно и рассудительно, не требуется форсировать громкость своей речи. Малая громкость голоса свидетельствует о том, что перед нами человек сдержанный, скромный, вероятно, хорошо воспитанный. Можно было бы предположить, что тихий голос свидетельствует о недостаточной уверенности в себе. Так действительно бывает, и в этом случае для речи характерна колеблющаяся, робко-просительная интонация. Но тихий голос может быть и твердым, даже жестким. Так говорят люди, абсолютно уверенные, что их доводы безупречны, и что их голос, пускай и негромкий, обязательно будет услышан. Кроме того, люди предпочитают негромко произносить такие вещи, которые не хотели бы оглашать во всеуслышании. Не исключено, что человек, предпочитающий говорить тихо, испытывает смутное ощущение неловкости и вины, не обязательно обоснованное. Сильные и внезапные колебания громкости голоса свидетельствуют об общей повышенной эмоциональности, либо о том волнении, которое говорящий испытывает в данный момент. Это волнение обычно заражает слушателей, особенно когда поначалу тихий голос вдруг крепнет и обретает уверенную громкость. Хорошие ораторы знают, что речь, произнесенная в одном тоне, пускай даже и с пафосом, не может увлечь слушателей. Поэтому они сознательно варьируют громкость речи, придавая сказанному сильный эмоциональный акцент. Скорость речи соответствует темпераменту и так называемому темпу жизни человека. Поэтому ее трудно изменить. Это удается волевым усилием, но ненадолго. Неторопливо, даже медлительно, говорят спокойные, обстоятельные люди, не склонные к авантюрам и резким перепадам настроения. Впрочем, медленная речь может быть и признаком общей заторможенности, недостаточной подвижности мыслительных процессов, а то и просто лени. Так у человека, принявшего успокоительное лекарство, речь замедляется, при этом также снижается темп умственных процессов и мотивации к деятельности. Оживленно, бойко, даже торопливо, говорят энергичные, подвижные, легкие на подъем люди. Такое заключение можно сделать, если ритм речи равномерный. А вот нарушенный ритм при общей высокой скорости речи свидетельствует о том, что человек робеет, недостаточно уверен в себе, возможно, только в данный момент. Так студент, вытянув на экзамене незнакомый вопрос, начинает тараторить и запинаться. Бывает, правда, и наоборот. В такой ситуации студенту трудно выдавить из себя слово, но это объясняется простой причиной, просто нечего сказать. Заметные колебания скорости речи указывают на недостаток уравновешенности, легкую возбудимость. Изменение темпа речи может более или менее сознательно использоваться для нагнетания эмоционального тона, возбуждения слушателей. Когда человек говорит в ускоряющемся темпе, он, вероятно, сам все более вдохновляется и зажигает слушателей. Наоборот, замедляющаяся речь словно включение внутренних тормозов, когда потеряна логическая нить либо уверенность в своей правоте. От высоты голоса во многом зависит впечатление, которое у слушающих складывается о говорящем. Высокий, пронзительный голос неодобрительно называют визгливым, безосновательно приписывая его обладателю всяческие недостатки. В действительности голос обычно срывается в фальцет либо от сильного возбуждения, либо от страха, а эти состояния и правда не красят человека. Низкий тон голоса символизирует силу и достоинство. Так говорили суровые и мужественные герои вестернов. И постепенно убедили американцев, что голос сильного человека обязательно должен быть низким. Бизнесмены и политики попробовали было воспользоваться этим, но скоро убедились, что искусственно заниженный голос кажется слушателям неискренним. Поэтому, желая выглядеть убедительно, надо оставаться в рамках естественного диапазона своего голоса. Выпадение из этого диапазона заставляет слушателей насторожиться.